harnessing the forces that hold our hands together. In the micro-quantum world lie the answers to everything. You cannot define yourself in reference to other external coordinates. You must define yourself internally with your relationship with a higher entity. Think of yourself as a manifestation of some higher thing, some higher frequency. This is the visible realization. Оксана Устинова. Камень, ножницы, бумага. Тонкая щель ящика, где я прятался, позволяла наблюдать за происходящим. Я видел Семёныча, который что-то доказывал полицейским кролам. Приложив ухо к щели, я весь обратился вслух. «Повторяю, мы не нарушали границу!» Семёныч старался говорить спокойно и убедительно. «У нас вышло из строя аппаратура, и мы не могли запросить разрешение на посадку. Вы можете это проверить, поломка корабля не позволяла нам лететь дальше». Офицер кролской полиции, грузный серокожий гуманоид, возражал. «Закон есть закон. Мы должны вас арестовать. Если в течение 48 часов вы не заплатите штраф, мы вправе распоряжаться вашими жизнями и кораблем по собственному усмотрению». Кролы, как и все расы имперского протектората, давно забыли свой язык и говорили на общеимперском. «Но у нас нет такой суммы с собой», — возражал Семёныч. «Мы простые перевозчики грузов». «Вот именно. И этот умник еще хотел из меня человека сделать. Чтобы я потом зарабатывал крохи, как он, и унижался перед какими-то кролами. Нет уж, увольте. Так тебе и надо», — мысленно злорадствовал я. Семёныч продолжал переговоры. «Мы могли бы запросить эти деньги и получить в течение 5 дней. Но сидя в тюрьме, мы не сможем этого сделать». «Арестовать их», — сухо скомандовал офицер, и группа полицейских скрутила Семёныча и остальных троих ребят из команды. «Еще бы. Корабли, проданные в рабство ребята, стоят гораздо дороже штрафа. Кролам только этого и надо». Когда все стихло, я вылез из ящика. Пару минут я прислушивался к тишине на корабле, еще не веря своему счастью. Семёныч подобрал меня в одном казино, когда мне еще не было 15. Целый год таскал меня с собой по галактике, надеясь приучить к честности, заставлял работать наравне со всеми. Гад! За этот год я мог бы заработать столько, сколько он не заработал за последние 10 лет. 3 я пытался сбежать, но каждый раз он возвращал меня обратно, грозя сдать имперским властям. И вот теперь я свободен. Одна проблема. Корабль неисправен, а времени, чтобы удрать, у меня немного. Я прыгнул за терминал справочной базы. Планета Таго-2. Так, посмотрим. Угнетенный сектор галактики, рас преступников, решение межгалактической комиссии психики кролов на генном уровне урезано в плане восприятия. С целью пресечь развитие технического прогресса. Так, это все неинтересно. Природный азарт кролов, инфраструктура казино. Есть! Но надо же, как повезло! Легко обманув кодовый замок, я пробрался в каюту капитана. В одном из ящиков он хранит алмаз, полученный в награду после одного дела. Дорогой алмаз, чистый. Эх, Семёныч, Семёныч, нужно жить сегодняшним днем. Я подбросил алмаз на ладони и направился в казино космопорта. Я осторожно открыл дверь и вошел. Квадрат потолка излучал ярко-синий свет, бьющий по глазам. Время от времени по нему пробегали розовые горошины, и с потолка лился пульсирующий розовый дождь. Я сморщился. Да, для казино весьма оригинально. Хотя у кролов свои вкусы. Стены небольшого зала скрывались под синей драпированной тканью. Такой же были покрыты стоящие всюду круглые столы, по крайней мере, те из них, что я смог рассмотреть. В казино было очень тесно, тучные тела полностью загораживали некоторые столы. Горячий поток воздуха тут же заставил меня вспотеть. Было очень шумно. Тут и там раздавался хохот и выкрики игроков на фоне громкой кролской музыки, от которой пол ходил ходуном. «Ну и дела!» В этом казино, похоже, думать не в моде. Но больше всего меня поразило то, что местная валюта, ценнейшие минералы терки, которые добываются на Таго-2, лежали прямо в прозрачных, стоящих на полу мешках. От этого зрелища моя челюсть поползла вниз. видимо, кроллы не признают имперских денег. Оно и понятно. В сердце империи такой минерал стоит не меньше хорошего алмаза. На меня, сжавшегося у входа, никто внимания не обратил. Вот и славно. Пришло время осмотреться. Я подошел к первому столу, плотно окруженному грузными телами, поднялся на цыпочки и выглянул из-за плеча сидящего кролла. Моему взору открылась интересная картина. Посредине стола стоял большой круглый аквариум, в котором деловито плавали две пузатые мутно-прозрачные рыбы. «Давай, Торн!» — подталкивал соседа огромный кролл в оранжевой бейсболке. Понятия не имею, где он взял этот трофей, но вещь была велика даже для большой головы кролла и постоянно съезжала козырьком в бок. Но это не мешало кроллу гордо держать голову прямо. Огромной ручищей он поправлял бейсболку, но она тут же съезжала снова. «Нет! Я Люсиль обещал, что больше не проиграю ни терка!» Мялся тот, но глаз не отводил от аквариума. «Да брось, Торн! Твоя Люсиль ничего не узнает!» Хриплым голосом подначивал его кролл в бейсболке и сверлил взглядом хитрых, близко посаженных глаз. «Ну, не знаю!» Все еще пытался бороться Торн. «Может быть, разочек?» «Вот это по-нашему! Карл, тащи дроже!» Взревел тот и махнул кроллу, стоящему за стойкой. «Ставка?» «По маленькой», — отозвался Торн. Карл заторопился к столу. «Вот!» Он раздал игрокам по маленькому цилиндру. Торн, закатив глаза, стал шевелить губами, одновременно встряхивая свой цилиндр. Потом он открыл его, извлек горошину. Трясущейся рукой он поднес горошину к аквариуму и кинул ее в воду, после чего жадно уставился на рыб. Одна из рыб, проследив за медленно тонущей горошиной, метнулась и проглотила ее. Все замерли. Я увидел, как темная горошина быстро растворяется в рыбе. Ну и метаболизм у этой крошки. «Мимо!» — с чувством хлопнул себя по коленке Торн. «Твоя очередь, Бонда!» Оранжевый в очередной раз, поправив бейсболку, важно извлек горошину и, оглядев окружающих надменным взглядом, степенно опустил ее в аквариум. Я не понял, та же рыба проглотила ее или вторая, но история повторилась. Аудитория шумно выдохнула. «Первый раунд ничья!» — провозгласил Карл. Торн вновь опустил палец в цилиндр и долго ковырялся там. «Брось, Торн!» — скривился Бонда. «Чем дольше выиграешь, тем меньше шансов!» Торн, наконец, выбрал понравившуюся горошину и кинул ее в аквариум. Рыба деловито проглотила ее. Ничего примечательного не произошло. «О, нет!» — взвыл Торн. Бонда, мерзко улыбнувшись, вытянул руку над аквариумом, расцепил пальцы, и горошина плюхнулась в воду. Рыба проглотила наживку. Не прошло и нескольких секунд, как ее разорвало в клочья, и часть воды с шумом выплеснулась из аквариума. От неожиданности я охнул. Толпа взвыла. «Бонда победил!» — возвестил Карл. Торн вскочил с места. «Бонда, мерзавец, отдай мои тарки!» «Эй, Торн!» — воскликнул тот, примирительно поднимая руку. «Это игра!» «Я не хотел играть! Это ты меня спровоцировал!» Они почти соприкасались с серыми наморщенными лбами, стреляя друг друга глазами. Раздался щелчок, и я увидел нож, который Торн приставил к горлу Бонда. Это был металлический нож, какими пользовались мои предки. Я их видел только на картинке. Вот дикари! Окружающие еще больше оживились. Два кролла рядом со мной успели заключить пари, прежде чем Бонда извернулся и, схватив Торна за плечи, со всей силы впечатал его в аквариум. Голова Торна, пробив дыру, оказалась в центре стеклянного шара, из которого с шумом хлынула вода. Тело кролла дернулось и замерло. «Да!» — вскричала толпа. «Все видели? Он первый на меня напал!» — заявил Бонда. «Бедняжка Люсиль опять осталась вдовой!» — хихикнул кто-то. Не то чтобы я испугался, но чувство брезгливости таки подступило к горлу. Я медленно отошел назад. Вот неприятность. Эта игра мне явно не подходила, даже не потому, что она мне не нравилась. Просто она основана на чистом везении, а моя специализация — ловкость рук. Я стал присматриваться к другим столам. Вскоре я убедился, что ни одна из игр мне не подходит. кроллы не любили думать, и все их игры строились на везении. Об этической стороне этих игр я и вовсе старался не думать. Меня уже охватило отчаяние, как вдруг я увидел в углу недалеко от барной стойки маленький столик, за которым никого не было. Я подошел к скучающему за стойкой Карлу и обратился к нему. «А во что играют тут?» «Был у нас один имперец вроде тебя, только покрупнее», — он измерял меня взглядом. «Так вот он и завез игру «Камень, ножницы, бумага». Знаешь такую?» Я вспоминал. В своем детстве сироты я почти не играл в игры, ведь нужно было добывать пропитание. Но название показалось мне знакомым. Ножницы режут бумагу, бумага оборачивает камень, а камень тупит ножницы. Так кажется. В игре участвуют двое? Да. Они качают кулаками и на счет три показывают рукой знак камня, ножницы или бумаги. Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага побеждает камень. Если оба игрока выбросили одинаковый знак, засчитывается ничья, правильно? Почти. Только вот бросать нужно настоящий предмет. Вот. И он подвинул ко мне ящик со множеством камней, настоящих ножниц и бумажных обрывков. Я присвистнул. Поверить не мог, что эти остолопы играют в такие легкие для обмана игры. Перед глазами замаячили мишки с терками. Голос Карла вывел меня из сладкого оцепенения. «Не советую я тебе тут развлекаться. У нас имперцев не шибко любят. Да и партнера тебе не найти. Эта игра уже давно всем наскучила. Незрелищная она». «Ну ж, партнер-то я себе найду», — заверил я Карла и направился к первому столу. Протиснувшись между тучными телами, я вырос перед Бонда. «Сыграем в камень, ножницы, бумага?» Бонда с удивлением воззрился на меня и, растягивая толстые губы в мерзкой улыбке, протянул. «О-о-о, посмотрите-ка! И что это у нас за было имперская шваль?» Повисла тяжелая тишина. Я откашлялся. «Ну, слышал, что у вас на планете самые лучшие казино в секторе», — не моргнув глазом, соврал я. «Это правда», — купился Бонда. «Слышь, Бонда», — сказал какой-то кролл, «ты, можно подумать, на других планетах бывал». Все громко захохотали. «Заткнись, Чанг», — шикнул на него тот. «Мне не нужны другие планеты, чтобы знать это». Он повернулся ко мне. «Значит, говоришь, сыграть хочешь? Я, знаешь ли, с такими, как ты, просто так не играю. У тебя есть что-то особенное, чем меня заинтересовать?» Я извлек из кармана алмаз и, медленно описав большую дугу, за которой проследили множество пар глаз, положил его на стол, раскрутив для красоты. «Ставлю этот алмаз против трех терков», — важно сказал я. Искры крутящегося камня несколько мгновений отражались в черных глазах Бонда. Он шумно прихлопнул алмаз ладонью. «Идет!» Я прямо пританцовывал на месте от предвкушения победы. Так легко мне еще никого не приходилось обставлять. Мы подошли к ящику, услужливо подвинутому Карлом, и взяли по набору предметов. Когда мы усаживались за стол, я едва сдерживал смех. «Вот толухи!» «Я готов!» Над нами навис Карл. «Один!» Наши руки под столом. Я зажал бумагу в ладони. Почему-то именно ее я выбрал как основной честный вариант. «Два!» Камень и маленькие ножницы я спрятал в рукав. «Три!» Карл махнул рукой. Я уже приготовился кидать бумагу, но за долю мгновения заметил, что Бонда кидает ножницы. Мизинцем я ловко поддел камень из рукава, а бумагу указательным пальцем впихнул за рукав. Все это проделал молниеносно, так что ни один глаз не смог бы этого уловить. На стол одновременно с ножницами Бонда шлепнулся камень. «Ха-ха-ха!» — радовался я. «Камень затупляет ножницы! Я выиграл!» Бонда перевернул бейсболку козырьком назад, и я увидел сдвинутые над переносицей густые серые брови. Толстые ручища он поставил на колени, отчего стал похож на жирного паука. «А ну-ка, Карл, пощупай его!» Карл подошел ко мне и положил ладони мне на голову. Меня сковали тиски боли. «Имперец обманул тебя. Он хотел бросить бумагу, а в последний момент корыстно подменил ее на камень». Он схватил меня за рукав и потряс над столом. Бумага и ножницы вывалились наружу. «Вот!» «Вы что, сенсотелепаты?» С ужасом воскликнул я. «Примитивные! А ты не знал?» — засмеялся Карл. Я даже не успел испытать отчаяние. Такая меня взяла злость на себя. «Идиот! Какой же я болван!» «Так-так-так...» Бонда встал и медленно обошел стол, приблизившись ко мне. Я съежился. «Бонда!» — засуетился Карл. «Аккуратнее! Он имперец, помнишь? Ты же не хочешь, чтобы мое казино закрыли, как в прошлый раз?» Бонда приложил видимые усилия, чтобы вернуться на место и сесть. «Хорошо. Разберем ситуацию спокойно. Во-первых, я выиграл. Ножницы режут бумагу. Все согласны?» Собравшаяся уже вокруг толпа закивала, и алмаз, прощально сверкнув гранями, исчез в недрах кармана Бонда. «Во-вторых», — продолжил он, «ты пытался играть нечестно и должен за это заплатить». «Но у меня больше ничего нет», — чуть слышно проговорил я. Бонда дал знак Карлу, и тот, одним движением стряхнув меня со стула, принялся обшаривать мои карманы. Вскоре на стол полетело их содержимое. Бонда подвинул к себе мое нехитрое добро. «Так, что тут у нас?» Он поднял вверх ручку-зажигалку. «Говорят, наши предки писали ручками и курили. Этот сувенир подарили мне ребята из команды на день рождения. Юмор у них такой — дарить совершенно бесполезные вещи. Тогда я страшно злился на этот подарок, но сейчас почему-то мне вдруг стало жаль потерять эту вещь». Бонда долго крутил ее в руках, притянул к себе бумагу, которую я бросил во время игры, и провел по ней ручкой. Потом он перевернул предмет другим концом, и оттуда мелькнуло пламя, поджигающее бумагу. «Вот дерьмо!» — воскликнул он, стряхивая горящую бумагу на пол и прихлопнул ее ногой. «Что это такое?» «Так», — пожал плечами я. «Безделица. Ручка-зажигалка». «Зачем?» — брезгливо сморщился он. «Просто сувенир». «Забери ее!» И он швырнул предмет мне. Сказать, что меня удивила такая реакция, не сказать ничего. Но я поспешно убрал ручку в карман. Бонда взял мой карманный нож-лазерник. Нажал на кнопку и отпрянул от выскочившего сияющего лазерного лезвия. Его губы расползлись в улыбке. «Давно такой хотел. Так и быть. Пойдет как компенсация за моральный ущерб». Он выключил лезвие и убрал нож в карман. «Ну и плевать». Я держался как мог, чтобы не упасть духом. Последний предмет, моя золотая монетка-талисман, оказалась в руках у Бонда. «Карл, держи! Это тебе в качестве штрафа!» Тот поймал монетку на лету, протер ее жирными пальцами и, видимо, остался доволен. Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Больше всего хотелось плакать. «Отчаяние — первый шаг к проигрышу!» — вспомнил я нравоучение Семеновича и разозлился. «Да если бы не эта сволочь, я бы сейчас сидел в нормальном имперском казино и считал денежки!» От злости плакать расхотелось. Я встал, отряхнулся и поплелся на корабль. Не успел я переступить порог кают-компании, как услышал голос робота-терминала связи. «Вам местный звонок». Я подошел к терминалу и коснулся клавиши приема. «Слушаю». «Клим, сынок!» — раздался голос Семеновича. «Ничего не говори! У меня право только на один местный минутный звонок!» — тараторил он. «Слушай внимательно! Час назад из тюрьмы выпустили по ошибке арестованного капитана судна «Торнадо». Это карпское судно, но они сегодня же вечером улетают в центр империи. Я договорился с ним, он возьмет тебя на борт и доставит в центр империи за алмаз, который лежит у меня в верхнем ящике стола. Возьми алмаз и беги! Код моей каюты!» Едва он успел назвать цифры, как связь прервалась. Я медленно сел. Меня охватило смятение. То, что Семенович всеми силами пытался меня спасти и даже готов был потратить единственный алмаз, меня потрясло. Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Я долго бродил по кораблю, уже не радуясь одиночеству и свободе. Зачем же я так неосмотрительно поторопился? К середине ночи, с опухшими от бессонницы глазами, я принял решение. Твердой походкой я направился в казино, прихватив на этот раз жетон владельца корабля. По дороге я думал, что настала пора первый раз в жизни сыграть честно. Может, именно этого хочет от меня судьба? Я вошел в казино и направился к Бонду. «Я хочу сыграть с тобой!» «А что у тебя есть?» — прищурился тот. «Корабль. У меня есть космический корабль. Правда, он немного неисправен». Я показал жетон владельца корабля. Чтобы нарушить повисшую паузу, я добавил: «Ты ведь наверняка хочешь побывать на других планетах?» Бонда, видимо, был удивлен этим предложением и, подумав, спросил: «И что ты хочешь против корабля?» «Два мешка терков». Я указал пальцем в сторону мешков. «Но это огромные деньги!» «Да ну и корабль не дешевый». Бонда думал. «Бонда, а ведь это шанс», — сказал какой-то кролл. «Ты хоть и богач, но корабль купить на нашей планете не так-то просто. Я бы сказал, невозможно». Ему возразил Карл: «Бред! Он не сумеет управлять кораблем. Ни один кролл не сумеет». «Уймитесь», — прервал их Бонда. «Я мог бы нанять пилота. Вот хоть из этих». Он ткнул в меня пальцем. «Играем». Мы уселись. «Один», — начал Карл. Я затаил дыхание. «Два». Я зажмурился. «Три». Помня о правилах вероятности в игре, я снова выбросил бумагу. Набравшись храбрости, я разжал один глаз и увидел, что на столе со стороны Бонда лежат ножницы. Я взвыл. Кроллы радовались, кричали и прыгали. «Бонда, ты покатаешь нас на своем корабле?» — спрашивали они. «Как только починю. Карл, свяжись с работниками космопорта. Скажи, пусть наймут карбов срочно починить мой корабль. Я заплачу». Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Мне стало так горько, что я сел и разревелся, как последний мальчишка. «Что же я наделал? Погубил себя, ребят и Семёныча!» Я рыдал и смотрел в небо, которое мне больше не светило ни в одном из смыслов. Из-за близости космопорта идущие на посадку корабли казались падающими звездами. Неужели я навсегда остался на этой занюханной планетке? Почему? Ну почему я не слушал Семёныча? Он всегда учил меня думать головой. Ну что мне стоило лучше изучить информацию о кроллах? Тогда бы я так не вляпался. Эх, сейчас бы наш бортовой компьютер. Как назло, его ценности я оценил лишь тогда, когда лишился. Я размазал слезы по щекам руками грязными от грунта. Ну и вид у меня должно быть. Но нельзя сдаваться. Придется пользоваться тем, что у меня есть. Я вывернул карманы. Ручка, зажигалка и бумага, которой я играл. В голове обрывки знаний о кроллах. Вот и весь мой багаж. Я стал думать. Что там было про психику кроллов? Я помнил, что она урезана, чтобы пресечь технический прогресс. Видимо, поэтому кроллы не могут управлять космическим кораблем. Что же конкретно сделали с их психикой на генном уровне много веков назад? Я вспомнил, как Бонда отшвырнул ручку. И тут до меня дошло. Возможно, их лишили абстрактного мышления. Именно поэтому они не понимают и не терпят вещей нескольких назначений. Или ручка, или зажигалка. Поэтому и в камень-ножницы-бумага могут играть только настоящими предметами. Им трудно воспринимать символы на пальцах. Через некоторое время я вошел в казино и, немного покрутившись около ящика с предметами, направился прямо к Бонда. «Я хочу сыграть с тобой!» Бонда с удивлением оглядел меня. «Что? Нашел парочку бриллиантов, ковыряясь в земле?» — захохотал он. «Нет. У меня есть нечто более ценное. Моя жизнь». Кто-то присвистнул. «Хочешь добровольно продать себя в рабство?» — изумился он. «И чего ж ты хочешь взамен?» «Свой бриллиант и мешок терков. Это справедливая сделка». Бонда немного подумал. «Идет!» Мы сели к столу, и когда нас обступило все казино, я сказал: «Прежде я хочу кое-что уточнить. Когда мы играли в первый раз, Карл сказал, что я выбрал бумагу, хотя на столе лежал камень, так?» «Так», — отозвался Карл. «Значит, не важно, что я кидаю на самом деле?» Истина у меня в голове, а не на столе, так? Да! Каркнул Бонда. И не пытайся еще раз обмануть нас! Это все, что я хотел знать. Когда Карл сказал «три», я швырнул на стол скатанный в бумагу шарик. Бонда кинул камень. Все-таки сработала теория повторяющихся чисел в игре. Карл нащупал мою голову. «Все честно», — констатировал он. Взревел Бонда и нехотя вытащил алмаз. «Карл, принеси ему мешок терков!» Я поставил мешок под ноги, а алмаз, чтобы не искушать судьбу, убрал в карман. «Продолжим?» — предложил я. «Ставлю свою жизнь, плюс все, что я только что выиграл против корабля», — выпалил я. «Я не желаю ставить корабль! Выбирай что-нибудь другое!» — возразил Бонда. «Как хочешь. Если бы ты выиграл, я мог бы стать твоим пилотом. Впрочем, как знаешь», — сказал я, и, подхватив мешок под мышку, направился к выходу. Я надеялся, что азарт Бонда победит голос его скудного разума, и не ошибся. «Стой!» — сказал Бонда. Я улыбнулся. Мы снова уселись за игровой стол. И в этот раз я бросил бумажный шарик, а Бонда выбросил ножницы. «Ха-ха-ха!» — обрадовался он. «Не вижу повода для радости», — спокойно заявил я. «То есть как? Ножницы побеждают бумагу!» «Это не бумага», — невозмутимо парировал я. «Ты видишь, я скатал бумагу в шарик? Для меня это камень». «Ты что, совсем рехнулся?» — возмутился Карл. «Что ж ты не бросил настоящий камень?» «Так камни закончились». «Как закончились?» — удивленно протянул Карл и полез в коробку. «Хм, странно. Осталась только бумага. Мне казалось, я проверял утром». Я улыбнулся про себя вслух же, сказал: «Какая разница, что я кидаю, если вы все равно проверяете, что у меня в голове?» Лишенный абстрактного мышления, Карл сморщился. Чтобы закрепить эффект, я добавил: «Не стоит нарушать закон, Карл, проверь меня. Спроси у моего мозга, камень ли это?» «Главное — правильно поставить вопрос. Надеюсь, Карл проверит именно это, иначе мне крышка». Карл, нахмурившись, положил руки мне на голову. «Да, он считает это камнем», — мрачно сказал он. Бонда вскочил с места. «Я не отдам корабль!» — вскипел он. «Эй, так не пойдет! Мы оговорили правила до начала игры. Разве не так? Вы что думаете, я один прилетел? Мои друзья сейчас гуляют по другим казино. Если они узнают, что тут нарушается закон», — блефовал я. «Конечно, какая же приличная игра без этого». «Бонда, придется отдать ему выигрыш!» — почти простонал Карл. «Проклятие!» — прорычал Бонда. Впервые я увидел здоровяка Бонда таким мрачным. Он медленно протянул мне жетон владельца корабля. Его глаза метали молнии, можно было бы уже и откланяться, но мой азартный дух не дал мне покоя. «Ну, я же не зверь какой-нибудь», — смилостивился я. «Могу дать тебе отыграться. Только это будет последний раунд, а то я спешу». Я набрал воздуха. «Ставлю корабль против трех мешков терков», — торжественно сказал я. «Но он не стоит таких денег», — торговался Бонда. «Но я же пошел тебе навстречу, когда согласился играть еще один раунд». Вокруг раздались голоса. «Давай, Бонда! Ты же обещал покатать друзей на своем корабле!» Бонда думал. «Ладно, давай!» — сдался он. «Ура!» — закричала толпа. Мы сели. «Один», — начал Карл. «За ребят». «Два». «За меня». «Три». «За Семеныча». Я швырнул все тот же бумажный шарик на стол. Бонда кинул бумагу. «Да!» — закричал он и вскочил. «Я победил! Бумага оборачивает камень!» Я откашлялся. «Мне неловко прерывать твою радость, но это не камень». Воцарилась тишина. Бонда сполз на место. «Если это бумага, то ничья», — разочарованно сказал Карл. «Это не бумага», — ответил я. Аккуратно развернув бумажный шарик, я продемонстрировал окружающим нарисованные неумелой рукой ножницы. Удирали мы быстро. Я внес штраф за Семеныча и ребят, и как только они вышли на свободу, я, ничего толком им не объясняя, крикнул, что надо бежать. Пока тупоголовый Карл складывал 2 и 2, пока кроллы поняли, как их обманули, мы уже были на корабле. Покидав мешки с терками на пол, команда готовилась к аварийному взлету, а погоню обнаружили уже в полете. Два полицейских судна, управляемые наемниками, выпустили по нам залпы, но те не успели достичь цели. Наше судно прыгнуло в подпространство. Я сидел перед иллюминатором и смотрел на звезды. В кармане лежал алмаз Семеновича, а на полу валялись мешки с терками. Я подумал, что при таком раскладе бежать не обязательно. В конце концов, поломку корабля всегда можно устроить. В этом выпуске «Модели для сборки» вы услышали музыку проекта «Bogtrotter» с альбома «Sonic Visions» 2013 года и проекта «Koan» с альбома «Fulfilled Wish», выпущенного на лейбле «Sunstation Records» в 2007 году.